«Постараемся не создавать», — сухо отрезал Никушин. «Но в интересах дела вы должны сотрудничать с нами, а не ставить палки в колеса, как уже тоже было не раз. Вам должно быть хорошо известно об утечках сверхсовременного оружия, не имеющего аналогов за рубежом из секретных лабораторий, и новейших технических приспособлений, типа лазерных станций подсвета причал для работы авиации по танкам, оптико-электронных прицелов для вертолетов и самолетов, комплексов корректируемого артиллерийского наведения «Смельчак» и «Миллиметр», многофункциональных комплексов разведки и управления «Зоопарк-22», позволяющих определять точные координаты цели по одному выстрелу и даже по летящему снаряду. Продолжать? Не надо. Комиссия следователей моего управления уже занимается этими делами. Многие утечки уже пресечены и виновные наказаны. Не все, Клавдий Иванович. В том-то и дело, что далеко не все. Шишки остались вне поля зрения комиссии, и теперь за них берется чистилище. Никушин резко пододвинул Тлеубаеву листок плотной бумаги с тисненным кинжальчиком. Вот, ознакомьтесь. Начальник ГУВТС пробежал текст глазами, нахмурился. В письме обвинялся лично он и ряд работников управления в коррупции и участии в делах несанкционированной продажи техники. «Это неправда». «Не знаю», — холодно проговорил генерал. «Чистилище доказало, что не ошибается. Не так ли, Дмитрий Олегович?» Громов молча кивнул. Лицо его было непроницаемо, но в глазах сквозь пелену иронии промелькнул огонек мрачного торжества. «Теперь о заводах в Твери и Владимире, выпускающих изделия «Ракита». Каким образом американцы узнали о новых разработках? Кто давал санкцию на присутствие на этих испытаниях экспертов США? И как в печать просочились известия о поступлении в войска новых термобарических ракет типа «Рассвет»? А также гранат типа «Факел»? Не знаете? А я скажу. Везде, где произошла утечка информации, побывали ваши заместители Кулябин и Малинин. Выводы делайте сами. Если не захотите, за вас это сделает ККК. Дмитрий Олегович, вас это касается в не меньшей степени. Каналы экспертиз слишком часто пересекаются с каналами торговли оружием. Я отношусь к вам с уважением, поэтому на сей раз ограничусь предупреждением. Давайте своими силами чистить свои ряды, пока опять же за нас с вами не взялось чистилище. Я давно сделал выводы, сказал Громов, и подал рапорт министру. Но никакой реакции до сих пор. «Я могу идти?» – бросил в пространство Тлеубаев. Никушин перелистал какие-то бумаги на столе. «Можете». Начальник ГУВТС вышел. «Зря вы его предупредили», – тихо сказал Громов. «Если у него рыльца в пушку, он постарается уничтожить свидетелей, следы и документацию». «Я хотел, чтобы он запсиховал. За ним идут мои люди». Ну а теперь давайте поговорим о главном, Дмитрий Олегович. За информацию о глушаках и болевиках спасибо. Кстати, в Царицынском ВЛ-17 Сыромятов сделал защитные шлемы от глушаков, но об этом поговорим позже. Вы знаете, как был убит генерал Голышев? Слышал, но подробностей не знаю. По всем данным из Дракола. Из НК вырвалось у Громова. Не может быть. Существует всего 3 опытных образца, и все 3 у Бушуева... ВЛ-33. Значит, есть еще один неучтенный экземпляр, которым воспользовался убийца. Это очень интересный факт, Андрей Витальевич. Вы так думаете? Кто, по-вашему, мог это сделать? Громов задумался, сразу став суровее, собраннее, с расстановкой произнес. Пока не знаю, но узнаю непременно, будьте уверены. Давайте идти по следу вместе. Надо же, в конце концов, кому-то очищать армию от скверны. Неужели в самом деле будем ждать, пока вмешается чистилище? «Вы мне нравитесь, господин генерал», — улыбнулся Громов. «Но умрете вы явно не своей смертью». Никушин неумело улыбнулся в ответ. «Поживем, увидим. Мне бы в команду парочку ганфайтеров, горе бы не знал». После возвращения из контрразведки Громов полчаса разбирал дела в своем кабинете, потом вызвал комиссара 2. «Герман Довлатович, наша крыша 1 на Лубянке чиста?» «Комп тревоги не поднимал, все тихо. Собирайте квадрат на 14 часов. Что случилось?» «Нам придется решение правительства, не поддающееся разумному контролю, принять в качестве форс-мажорного обстоятельства». Рыков озадаченно молчал, и координатор ККК добавил. «Всем силовым структурам поступил секретный приказ премьера создать зондеркоманды для ликвидации чистилища». Из трубки донесся тихий возглас Рыкова. От кого вы это узнали? У меня никаких сведений нет. От шефа СМЕРШа. Ему это стало известно по своим каналам. В Минобороны такая команда уже создана. Ну, наш уважаемый Федор Иванович всегда был консервусом, как и Леонид Арнольдович. Значит, наше письмо премьеру все-таки сработало. С точностью да наоборот. Премьер перетрусил так, что дал задание избавиться от нас любыми способами. Сыграли, видимо, свою роль и наши аргументы по ликвидации убийцы наказания Свищева. Плохо, что к вам эта информация попадает с опозданием. Рыков некоторое время не отвечал. Я приму меры, Дмитрий Олегович. Как говорится, шкаф и тот раз в году падает. Не понял. Если у меня нет нужной информации, значит, где-то в агентурной сети конторы упал шкаф. В оперативном лексиконе «фидипасов» это означает смену кадров, передвижение скомпрометировавшего себя агента на другой участок работы. Разбирайтесь. Громов набрал другой номер и услышал голос комиссара 5. Слушаю, сенсей. Валерий Егорыч, проверьте-ка оперативно крышу 1. Сегодня в 2 соберется квадрат. Нет ничего проще, Дмитрий Олегович. Могу вас обрадовать. Наш общий знакомый Вася Балуев встретился с Соболевым на территории бывшего Зачатьевского женского монастыря. Потом к ним присоединился еще один гражданин, и наша дальнобойная аппаратура отказала. А ведь раньше ничего подобного. Короче, Валерий Егорович, они ушли, но в Рязани мы их достанем. Думаю, оба согласятся на сотрудничество. Мы не оставили им другого выхода. Профессионал всегда найдет выход. Поторопите их, они понадобятся очень скоро. За нами начинают охоту все спецслужбы. Все. Понимаете, Валерий Егорыч? Нужны кадры. Поторопим, Дмитрий Олегович. Громов выключил радиотелефон, посидел еще немного и развернул панель компьютера. Выход на следующего абонента возможен был только через компьютерную сеть. Но Дмитрий Олегович не знал, что в свою очередь служил консервусом гораздо более жуткому созданию, носившему имя Конкери. Консервус, раб того же хозяина.